Я машинально взяла чашку с остывшим кофе и сделала судорожный глоток. «Он был один?» — спросила я, почему-то избегая называть Ивана по имени. Михаил покачал головой. «Нет, был с ним какой-то карлик. Такая маленькая ядовитая колючка. Вспомнить страшно. Имя у него непривычное». Он сморщился, пытаясь припомнить трудное слово. «Джокер», — подсказала я. «Во-во!» — обрадовался Михаил. «Точно, Джокер!» Ухмыльнулся и спросил. «Ну что, поняли теперь, от кого весточка?» «Поняла», — ответила я тихо и спросила. «А письма он не передавал?» Михаил с сожалением покачал головой. «Нет, я ему тоже говорю. Напиши, браток». «Бабы... ой!» Он осекся и с опаской посмотрел на меня. «То есть, я хотел сказать, женщины... женщины любят, когда им письма пишут». «А он?» — спросила я одними губами. Он покивал, сел, начал что-то писать на листике из блокнота. А тут этот карлик ему и говорит под руку, мол, письмо от призрака. Михаил пожал плечами. Я так и не понял, что он хотел сказать, от какого призрака. «А он что ответил?» — спросила я. «Кто он? Высокий?» «Высокий, высокий». Ну, засмеялся, вырвал лист, скомкал его и выбросил. Я потом хотел поднять, а его в воду унесло. Не успел. Михаил виновато шмыгнул носом. Я опустила руки на колени. Что ж, маленький ядовитый Джокер остался верен себе и своему королю. «Да вы откроете», — сказал Михаил. «А вы уже знаете, что там?» — спросила я. «Знаю», — признался он. «При мне заворачивали». «Надеюсь, что это не чучело каймана», — сказала я, с трудом сдерживая слезы. Хотя сама не смогла понять, откуда они взялись. Все давно прошло, кончилось, и быльем поросло. «Разворачивайте, не бойтесь», — поторопил меня Михаил. «Вам понравится». Я достала ножницы, разрезала плотную упаковку. Развернула три слоя ваты и достала из мягкого кокона огромную раковину, переливающуюся розовым перламутром. Положила ее перед собой и замерла в восхищении. «Ну?» — спросил Михаил так хвастливо, словно сделал это чудо собственными руками. «Нравится?» «Очень», — ответила я сквозь слезы. «Чего тогда ревете?» Я вытерла глаза и ответила, «Уже не реву». «Ну и правильно», — одобрил Михаил. «Жизнь длинная, свидитесь», — обвел еще одним взглядом мой кабинет и пробормотал себе под нос. «А назначать бабу начальником все равно дурость». Я осторожно отложила раковину в сторону, вырвала из блокнота чистый лист, подумала и написала. «Спасибо. Надеюсь, когда-нибудь увидимся. Желаю удачи». Сложила лист пополам и протянула его Михаилу. «Вот». «Что это?» — не понял он. «Это письмо», — объяснила я. «Передайте тому человеку, высокому». «Милая моя», — Михаил снисходительно фыркнул, — «да где ж я его теперь найду? Парень-то на одном месте не живет, как я понял. Сегодня на Кайманах, завтра на Барбадосе. Да и я тоже неизвестно где буду. Отработал сезон на греческих танкерах. Сейчас хочу к норвежцам податься». «Просто положите это в карман», — перебила я. «Вдруг встретитесь, неважно когда. Вот и передадите». «А, тогда ладно», — успокоился Михаил. Уложил записку в карман рубашки и предупредил. «Но я не гарантирую». «Я понимаю». Я достала из сумки 100-долларовую бумажку и протянула через стол. «Это что?» — не понял Михаил. «Почтовая марка», — ответила я. «Это за письмо, что ли?» — догадался визитер. Покрутил пальцем у виска и пренебрежительно фыркнул. «Ну и дура же ты, сестра! Да разве за морскую почту деньги берут? Спрячь свой стольник. Я таких 400 привез. Хочешь, махнемся? Я тебе стольник, а ты мне вот это». Он кивнул острым подбородком на сияющую перламутром раковину. Я быстро спрятала деньги обратно в сумку и сказала: «Извините, это было глупо. «Вот именно», — подтвердил Михаил. «Я не хотела вас обидеть». «Да ладно, понял я, понял». Михаил поднялся с кресла. «Пойду я», — сказал он, обращаясь к окну. «Спасибо вам», — ответила я и вышла из-за стола. «Не за что. Свой брат моряк попросил. Разве можно отказать?» Он похлопал себя по нагрудному карману. «Передам, если увижу». «Спасибо», — повторила я. «Ну, бывай здорова». «И вам 7 футов под килем», — ответила я, пожимая протянутую мне руку. Михаил хмыкнул. «Ты смотри, знает, как надо прощаться». «Я в книжке прочитала». «А-а-а!» Визитер огляделся вокруг, поискал, что еще сказать, но не нашел. Махнул мне рукой и вышел из кабинета. Я долго колебалась, имею ли я право принести раковину домой. Но она сияла таким обворожительным розовым блеском, а голос моря внутри нее нашептывал мне такие приятные вещи, что я не выдержала. Принесла раковину домой и положила ее на самое видное место. «Что это?» — спросила Лешка, возникая в дверях. «Это океанская раковина», — ответила я. Лешка взял раковину и начал крутить ее перед носом. «Откуда ты ее взяла?» «Осторожно!» — не выдержала я. «Не разбей!» Лешка осторожно вернул раковину на место. «Купила», — ответила я с опозданием. А про себя подумала. Вот и началась моя семейная жизнь. Обманываю мужа, как и полагается настоящей хорошей жене. «Где купила?» — прицепился Лешка. «Где, где?» Я с раздражением махнула рукой. «На набережной, на морском базарчике». «И сколько с тебя взяли?» — не отставал муж. «Просили 500 рублей. Отдали за 300», — ответила я небрежно и даже не покраснела при этом. «Удачно купила», — похвалил меня Лешка отстраненным тоном. «Да?» — обрадовалась я. «Правда? А мне казалось дорого». «Ну что ты?» — продолжал Лешка все тем же странным тоном. «Цена очень даже божеская». Я пожала плечами. «Подумаешь, раковина?» «Непростая раковина». Я насторожилась. «Что это значит?» Лешка поднял раковину и поднес ее к моему лицу. «Это раковина левша», — сказал он спокойно. «Левша? Ну да. Видишь, как она закручена? Не слева направо, а справа налево. Это большая редкость. Природа не любит двигаться против часовой стрелки». Я постаралась придать себе радостный вид, а про себя подумала, вот чертов Дердекин и здесь отличился. «Да, выходит, мне повезло». «Еще как», — подтвердил Лешка. «Я читал, что такую раковину недавно продали одному любителю за 40 тысяч долларов». Я так и села. «Что?» «Я говорю, 40 тысяч долларов», — повторил Лешка отчетливо. Немного подумал, хотел что-то сказать или спросить, но не спросил. Повернулся и вышел из комнаты. А я забрала раковину и быстренько перетащила ее к родителям, подальше от Лешкиных глаз. И он ни разу не спросил меня, куда подевалась странная раковина левша, которую я так удачно купила на морском базарчике. Жизнь потекла дальше. Обыкновенная жизнь, сотканная из радостей и разочарований. Иногда я думаю, почему так странно устроен мир? Почему люди, созданные по образу и подобию Божьему, такие разные? Почему одним достаточно для счастья узкой полоски земли, а другим мало целого мира? Не знаю. Зато я твердо знаю другое. Моя душа приколочена к берегу. Мое место рядом с теми, кого я люблю, и с теми, кто любит меня. Потому что любовь для меня не тюрьма. Любовь для меня — это стены моего дома. Но иногда... Иногда я позволяю себе помечтать об огромном мире, который могу увидеть только во сне. Я достаю из шкафа большую розовую раковину, прикладываю ее к уху. Голос моря вкрадчиво вплывает в мою голову, обволакивает ее, начинает нашептывать историю мира, который возник задолго до рождения первого человека. Раковина поет свои странные песни, завораживает, убаюкивает. Я закрываю глаза и вижу огромную звезду, повисшую над темным морем. Звезда сияет ослепительным холодным блеском, серебрит ровную водную дорожку, ведущую за горизонт. И по этой дорожке, удаляясь от меня, идут двое — высокий светловолосый человек и маленький карлик с шутовским колпаком на голове. Они спешат вслед за холодной осенней звездой, торопятся туда, где сливаются небо и море, где заканчиваются границы этого мира, и воды океана обрушиваются вниз в пустоту Вселенной. А я стою на берегу и смотрю им вслед, и понимаю, что не смогу их догнать. В этот момент меня подхватывает огромная волна, возносит к холодным пустым небесам. Я вижу мир с огромной, недосягаемой высоты, но почему-то не успеваю испугаться. Волна растекается, бережно опускает меня на палубу небольшого парусного корабля. Его нос, острый как шпага, целится в далекий горизонт. Я чувствую, как сильно и ровно бьется под моими ногами надежное корабельное сердце. И мне почему-то хочется плакать от радости и грусти, потому что одно не существует без другого. Так уж устроен этот мир. Перефразируя Стивена Кинга, хочу добавить совсем немного. Я надеюсь, что двое странников, идущих по звездной дорожке, найдут то, что ищут. Я надеюсь, что маленький кораблик с упрямым сердцем пробьется сквозь все шторма и ураганы. Я надеюсь, что он придет в свою гавань. Я надеюсь, что мое последнее свидание с капитаном Дердекином не было последним. Я надеюсь.